рабство было упразднено по всему миру. Потому что именно с распространением христианства менялось отношение к этому явлению. И теперь рабство сохраняется у кого? У мусульман. Потому что они не приняли христианских истин, гуманистических принципов, человеколюбия. И последний вопрос, который мы сегодня рассмотрим, военная дань. Мы отчасти говорили о том, что дань – это налог на воинскую службу, на содержание армии. В 4 книге царей, 3 глава, 4 стих сказано: «Меса, царь Моавитский, был богат скотом и присылал царю Израильскому по 100 тысяч овец и по 100 тысяч неостриженных баранов». То есть проигравший царь Моавитян присылал дань, которая позволяла ему не иметь свою собственную армию. А так как содержание армии – это дорогое удовольствие, то в некоторых случаях давать дань было выгоднее, чем содержать свою армию. Итак, сегодня мы с вами рассмотрели законы о воинском призыве, о ведении военных действий, о чистоте в воинском лагере. Я думаю, что эти законы должны знать ваши дети, особенно призывного возраста. Вы должны все стараться сделать так, чтобы все происходило в соответствии с этими принципами, потому что эти законы, они даны для жизни, а не для смерти. Как оберегается молодой человек, должен дом построить, обжить его, виноградник насадить, женой пожить, ребенка увидеть, и потом он идет на войну. Призывается в армию. Это вот настоящие божественные принципы, отказ от которых приводит к дедовщине, когда люди не могут справиться со своими гормонами, неправильная дата призыва, 18 лет, она тоже плохо сказывается на молодых людях. Но мне кажется, что со временем, когда православие будет все сильнее и сильнее укрепляться на нашей земле, эти принципы, они будут работать в армии, возобновятся с полной силой. Поблагодарим Бога за сегодняшнюю беседу.